Глава 94. Все утро перед тем, как ехать в госпиталь, я думала, звонить предварительно Косте или нет. Вставив основную сим-карту в телефон, обнаружила от него несколько пропущенных вызовов, каждый из них недельной давности. Будет сюрприз. Услышать по телефону «не приезжай», я не готова. Уверенности в том, что после нашего совместного с Кириллом отдыха он захочет со мной общаться, нет. Зная, как его укрыло от ревности к Артему, с которым мы были в отношениях до знакомства с ним самим, могу предположить, теперь я сродни болеющим проказой. В каких только медицинских заведениях я не побывала, от элитных частных клиник до небольших больниц, где окна на скотче держатся. Но когда ты идешь навестить дорогого для тебя человека, восприятие совершенно иное, нежели по рабочим вопросам. Страшнее во сто крат. Где-то внутри глубоко-глубоко потряхивает. Стоя перед дверью в палату, тру ладонями бедра. Совсем не кстати робею. На счет раз тяну ручку двери на себя и вхожу. Светлая большая палата на 4 человек. И в палате двое лежит. У Кости глаза прикрыты, второй парень смотрит на меня и улыбается. Есть чего, определенно. На вид он выглядит здоровее Кости. Перелом руки и лицо немного подштопано. Киваю в знак приветствия. На Косте живого места нет. К этому была готова, мама его рассказала. Делая несколько шагов по палате, стуча каблуками и шурша бахилами, он наконец-то отрывает голову от подушки и, прищурившись, смотрит в мою сторону. Может показаться, не узнал, но он с таким явным недовольством рассматривает мои волосы, что впору расхохотаться. Между нами пару метров. Слышу его хмурое. «Бздец-то, конечно. На лосо бы уже и на черепушке татуировку набила». Его предложение недалеко от истины. Смотрит на меня взглядом: «Алена, ну как так, блядь?» Мне становится смешно. Из всей произошедшей дряноты за последние недели его интересуют мои волосы. Хорошо, по голове прилетело. Был бы мозг, было бы сотрясение. Беру стул, переставляю поближе и сажусь рядом с ним. Оглядываю Костю с ног до головы. «Из нас двоих 6 переломов, 2 из которых со смещением, у тебя. Я всего лишь волосы подстригла, так что, мне кажется, это я могу на тебя сердиться за опрометчивые поступки». Склонив голову на бок, рассматриваю его лицо. Вся нижняя часть усеяна мелкими осколочными ранениями на крупные наложенные швы. «Ужасно, ты так смотришь», — он усмехается. «От до не сильно отличается», — приподнимая уголок губ. «Ну, спасибо. Ты, как всегда, очень мила». Костя слегка откидывает голову назад и смотрит на соседа по палате через мое плечо. Тот без слов его понимает. Слышу, как встает с постели, через несколько секунд дверь открывается, и он выходит. Оборачиваясь на звук, точно остались вдвоем. Мама настояла, чтоб я был не один. Носятся, как с ребенком. Неблагодарный. Она переживает? Не представляю, как. Рассказывай, как угораздило. Что именно? Костя пытается сесть ровнее, но из конечности у него осталась только левая рука, поэтому маневренность снижена до нуля. Кстати, привет. Не дергайся. Делаю жест руками, мол, замри. Встаю и поправляю ему для удобства кровать. «Привет. Для начала расскажи, откуда вся эта красота?» Обвожу взглядом загипсованную руку, торс и ноги, накрытые простыней. То, что происходит на работе, я предпочитаю дома не обсуждать. Во-первых, хорошего там не очень много. Во-вторых, зацикливаться не хочется. Чем больше гоняешь через себя этот поток воспоминаний и переживаний, тем тяжелее. Это та причина, по которой все судебно-медицинские эксперты считают проведение вскрытия деток одним из самых трудных моментов в работе. Отмахнуться от этих мыслей нелегко, картинка перед глазами остается надолго. Неделями варишься в котле своих чувств и переживаний. У Кости есть схожая черта. Он не любит делиться, да и вообще о работе рассказывать. Но потеря более литра крови сама по себе повод весомый. Закидываю ногу на ногу, переплетенными пальцами обхватываю колено и жду. «Как будешь готов, можешь начинать». Он вздыхает, тут же морщится. «Не делай глубокие вдохи. Так легкое будет дольше заживать». Услышав мой совет, Костя приподнимает уголок губ. Уверена, ему приятно мое небезразличие. Местное руководство не давало разрешения на проведение задержания, но постановление подписано у меня было давно, оставалось дату проставить. Когда понял, что тебя проебал окончательно, решил, что надо отпустить без хвостов, чтобы жизни ничего не угрожало. Костя смотрит в глаза, хмурится. Зрительный контакт усиливает эффект, в висках пульсирует. Обычный рабочий момент, Аленка. Через них столько наркоты шло и оружия, что оттягивать дольше было нельзя. Ты знал, что сдали детали? Нет, но мы понимали, что кто-то из наших замешан. Виктора слили не просто так. Его настроение резко меняется. Ты можешь не переживать, никто не потревожит, обещаю тебе. Кирилл тебя не потеряет? За секунду злость вспыхивает внутри. «Какой к черту Кирилл? Ты меня бросил, в сообщении к семье вернулся, а я тут с тобой рядом сижу. Серьезно, мы о Кирилле говорить будем?» «Нет, он в курсе, заедет за мной. Смотрю на наручные часы. Скоро!» Крылья его носа раздуваются на мое удовольствие. «Неприятно, я знаю. Не буду тебя задерживать», — цедит сквозь зубы, которые, того и гляди, крошиться начнут. «Ты слишком расточительно себя ведешь, Рот? Даже если ты творог на завтрак, обед и ужин есть будешь, кальция тебе не хватит на генерацию. Да и зубы, увы, регенерации не подлежат. Побереги их лучше». Мне неимоверно хочется до него дотронуться. Соскучилась очень. «О мальчике своем. Костя, скажи честно. У тебя язык на этих словах не отсыхает?» Он отрывает взгляд от окна, в которое упорно пытается пялиться. Смотрит на меня, брови вопросительно приподнимает. «Пни меня еще раз, это не моя тема. И моей никогда не была. Никому нельзя позволять безнаказанно делать больно. Лучший способ, чтобы неповадно было, бить в ответ с двойной силой. Перед тем, как говорить о моем мальчике, подумай, готов ли слышать ответ?» Костя резко протягивает ко мне здоровую руку, не ожидая, дергаюсь. Но он успевает дотянуться, ведет пальцами по моей щеке, касается нижней губы. Напоминаю себе, что мы в больнице, отстраняюсь немного. Его рука опускается мне на колени. «Заодно только желание сделать тебе больно надо наказывать. Жестко, любой ценой. В любой другой ситуации я бы это сделал быстрее, но здесь несколько лет подготовки». «Пздец, как жалко звучат эти оправдания», — усмехается. «Я не хотел тебя пугать. После того, что случилось, прошла волна задержаний, громких и не очень, когда ежедневно вещаешь о коррупции и превышении должностных полномочий в разных структурах, в свои такие моменты пытаешься скрыть. Но все они выйдут не скоро, если это вообще случится». Мы смотрим с ним друг на друга и без слов по глазам все понимаем. В его я вижу нежелание отпускать. Дверь в палату распахивается, и на пороге появляется медсестра. Кости везет на молоденьких девушек. Завидев меня, она немного расстраивается, но все же предлагает свою помощь. Костя ее убеждает, что мы без нее справимся отлично. «Ты ведь придержишь?» — смотрит на меня. «Ну, не стерлить же я, естественно, помогу». «Еще одну малышку обидел», — произношу, когда дверь закрывается и проходит несколько секунд. «Мне малышки не нравятся. Я повыше люблю. Эдак за 1,75 м. Глазомеры его подводят всего на несколько сантиметров. Принятие пищи ему удается с трудом. Сначала он просит всего лишь помочь с тарелкой. Но левой рукой, да еще в неудобной позе, это становится похоже на приключенческий хоррор. «Увы, ты не амбидекстр», — резюмирую, забирая у него ложку. «Но за пару месяцев, если процесс восстановления будет долгим, ты можешь неплохо научиться владеть и левой. Его самомнение разрушить не может ничто, Оно титановое, как минимум. Когда подношу очередную ложку ко рту, он его открывает с видом, будто так и должно быть, будто это все для того и сделано, чтобы я его покормила. Даже маленький камушек из самооценки наглеца не вылетает. «Потренируешься на мне, потом легче будет», — выдает он, салфеткой вытирая рот. Бьюсь об заклад, он сейчас о наших совместных детях. Смотрю в его глаза бесстыжие и вижу, как в них начинают полыхать огоньки. «Я с ней не спал, Ален». Смотрит на меня настолько пронизывающе, что щеки и лоб заливает краской.